Ялта плавилась в дрожащем знойном мареве, и сине-черное море лениво колыхалось, обласканное горячими солнечными лучами за каменным парапетом набережной, который уже день на блеклом, выгоревшем небе не видно было ни облачка. Белоснежное здание гостиницы «Интурист» стояло в Приморском парке среди густых куб деревьев, живописных лужаек, бесчисленных аллей и дорожек, огромных пестрых клумб и куртин, уютных маленьких кафе и спортплощадок. По дорожкам и аллеям прогуливались отдыхающие, нарядные, веселые, необычайно довольные, видимо, своей вольготной курортной жизнью. Впрочем, если приглядеться, то все равно большинство куда-то спешило. Этот ритм у них уже был как бы в генах и придавал толпе особую живописность. Никита Рощин, кудлатый, худой, загорелый до черноты, улыбчивый паренек, в светлых мятых брюках, в расстегнутой голубой безрукавке и стоптанных сандалетах на босых ногах, со скучающе рассеянным видом заядлого курортника, лениво брел в толпе отдыхающих по одной из аллей парка, имея целью гостиницу «Интурист». Но Рощин лишь со стороны казался вялым, измученным жарой и бездельем. Хотя это состояние отнюдь не было напускным. Просто Рощин заставил себя на время расслабиться, даже отдохнуть, а заодно еще раз обдумать полученное им неожиданное задание. Оно его здорово заботило. Не так часто из далекой столицы сам Мур обращался к ним со срочной и важной просьбой. К тому же у Рощина там были добрые друзья, которые и сами никогда не откажут в помощи. Вообще, надо сказать, что один из главных законов работы уголовного розыска — это взаимопомощь, четкая, быстрая, энергичная, профессионально грамотная, только и обеспечивающая при современном бешеном темпе жизни, нынешних средствах связи, скоростном, прям-таки сверхскоростном транспорте, а также бескрайних просторах страны, успех в работе. А если судить совсем строго и по-деловому, то и средства связи, и транспорт в распоряжении такой оперативной службы, как уголовный розыск, должны быть на голову выше любых возможностей обычной системы обслуживания, которой может, между прочим, воспользоваться и любой скрывающийся преступник. Однако главной силой в розыске была все же не техника, а люди, от добросовестности которых, инициативы и опыта, успех любого розыска зависел больше, чем от самой совершенной техники. Это Рощину и его товарищам-коллегам внушали и здесь, в Ялте, и по всей стране ежедневно на всех совещаниях, во всех приказах и инструкциях. Быстро, быстро, быстро, еще быстрее, еще добросовестнее, еще, повторялось там на все лады. Однако мощная машина розыска в этой части нет-нет, да и давала чувствительные сбои. Особенно в недавние годы, когда общая расхлябанность и безответственность, царившие в разных звеньях государственного аппарата, коснулись в конце концов и службы розыска. Отличие тут было лишь одно, при этом не вручались ордена и звезды. Что касается Никиты Рощина, то он больше всего боялся именно таких сбоев в работе. Ему казалось, что легче подвести самого себя, чем неведомого коллегу, который на тебя надеется. Цену такому сбою в собственном деле ты, по крайней мере, знаешь, но вот цену своей небрежности в чужом деле ты часто даже не можешь себе представить. Она порой оказывается решающей и ведет к провалу всего розыска, и тогда торжествует преступник. Торжествует зло. И Рощин такие случаи знал. Ах, как подвели его недавно коллеги с далекого севера, небрежно проверившие указанные им объекты. Как подвели? Они этого даже и не могли себе представить. Сегодняшнее поручение Мура было, в общем, не из самых сложных, но все же требовало некоторой находчивости и опыта. Ведь просто так подойти к дежурному администратору интуриста или паспортистке и, представившись, попросить списки всех, кто останавливался в июне у них в гостинице, было бесполезно. Хотя фамилия девушки и была известна, но, скорее всего, номер был выдан только ее спутнику, у которого есть какие-то знакомства в гостинице, или же, по его просьбе, только ей одной. Ведь молодые люди не были женаты, и в один номер их поселить ни в коем случае не могли. Хотя, вообще-то говоря, они же взрослые, и кому какое дело, кто с кем живет? — подумал Рощин. Он по опыту знал, что эти строгости никому не мешают, лишь толкают на всякие ухищрения и злоупотребления и осложняют работу милиции, вот как в данном случае. Впрочем, опираясь на имена и приметы, все же можно было бы сравнительно легко установить эту пару и все данные по тому парню, что в первую очередь и интересовало Мур, если бы не одна дополнительная сложность. Установить эту пару следовало как можно незаметнее, чтобы не насторожить никого из персонала гостиницы. Ведь кто-то там знает того парня и может сообщить Москву, что им интересуется милиция. Словом, поручение, как всегда, требовало опыта и добросовестности. Однако план у Рощина был уже намечен, и он не ждал тут особых сложностей, как и его начальник майор Савчук. Никита зашел в просторный светлый вестибюль гостиницы, где вдоль одной из стен за стеклянной перегородкой разместились всякого рода службы по приему гостей. А по всему обширному вестибюлю в самом живописном беспорядке были расставлены удобные мягкие кресла возле низких столиков цветами, катки с причудливыми растениями, разместились небольшие бассейны, обложенные плоскими камнями, с тоненькими фонтанчиками посередине, и, наконец, уйма всяких сувенирных, газетных и прочих киосков. В вестибюле царила обычная гостиничная суета и гул голосов, со всех сторон доносились смех и оживленная, веселая, разноязыкая речь. Рощин не спешил обращаться за всякого рода справками. Невольно сработала некая профессиональная привычка. Он выбрал место, с которого открывался максимальный обзор, и, сделав вид, что поджидает кого-то и, озабоченно взглянув на часы, опустился в кресло и стал неторопливо, на вид даже небрежно, наблюдать за окружающими, время от времени заглядывая в развернутую газету, которую держал в руках. Очень разные люди попадали в поле его зрения. Большинство особого интереса не вызывало, мгновенно как бы раскрывались перед Рощиным. О многих он догадывался, кто они такие, даже откуда приехали, и что их сейчас занимает. И все это были, безусловно, честные люди, с явно спокойной совестью. Удивительно, как Рощин стал точно это определять по самому ему порой непонятным приметам. Это уже был не особый какой-то анализ внешности, жестов, взглядов, произнесенных слов и тому подобное. Это было некое мгновенное ощущение, незаметно вбиравшее все эти данные. Такое приходит не только с опытом, но и дано как бы природой, почему и говорят, и говорили про Рощина, что сыщикам надо родиться. Некоторые из мелькавших людей оставались для Рощина не совсем ясными. Разгадывать их было тоже по-своему интересно, хотя профессиональной настороженности при этом не возникало. Но вот кое-кто такую настороженность вызывал. Вон, к примеру, тот юркий, сутулый парень с приклеенной широкой улыбкой, в пестрой, расстегнутой до пояса рубашке, с металлическим крестиком на загорелой шее и больших темных очках. Все время трется то возле одной группы иностранцев, то возле другой, весело заговаривает о чем-то, его то и дело узнают, здороваются, отводят в сторону. «Спекулянт», — подумал Рощин, — «мелкий спекулянт и фарцовщик, бездельник и сукин сын». А вон та девица. Тоже любопытно было понаблюдать за ней. Белый прозрачный платье-халат, под которым просвечивает голубой купальник, обрисовывая точеную фигурку, яркая и щедрая косметика на лукавом оживленном личике. И тоже бесчисленные знакомства, улыбки, откровенные, порой жадные взгляды. Девушка просто расцветает под ними. Да, это может оказаться замешанной в чем угодно. Вон еще такая же девчонка, вон еще. Курорт рождает их непрерывно, словно из воздуха. А вон еще один интересный тип. Среднего роста, плотный, загорелый мужик, лет так 30, пожалуй. На нем фирменные синие шорты, красная безрукавка на выпуск, мокрые, расчесанные на аккуратный пробор, черные глянцевые волосы, огромные очки закрывают пол лица, широкое золотое кольцо печатка на пальце. Вообще пальцы какие-то неприятные, цепкие. И глаза. Вот он снял на минуту очки. Плохие глаза, настороженные, недобрые. У него своя компания. Вон та женщина, кажется, с ним. Красивая и... знакомая. Да-да, конечно, это она. Интересно. Взгляд Рощина еще некоторое время продолжал скользить по суетному огромному вестибюлю. Знакомых лиц не было, чем-то интересных пока тоже. Никита взглянул на часы. Что ж, пора было приступать к делу. Он со скучающим видом сложил газету, зевнул даже, деликатно приложив к рту ладонь, словом, дав понять, что ему изрядно надоело бесплодное ожидание. Поднявшись с кресла, он не спеша стал пробираться к окошечку администратора. Пожилая холеная женщина за окошечком, невозмутимая и величественная, увидев его, снисходительно кивнула и машинально поправила тщательно уложенные седые волосы, сделав затем округлый жест пухлой рукой, приглашая Рощина к себе.